У Фамусова в доме парадные сени. Большая лестница из второго жилья, к которой примыкают многие побочные из антресолей. Внизу справа выход на крыльцо и швейцарская ложа, слева комната Молчалина. Ночь, слабое освещение. Лакеи, иные суетятся, иные спят в ожидании господ своих. Графиня-бабушка, графиня-внучка, впереди их лакей. Графиня Хрюминой карета! Ну, бал, ну, Фамусов, умел гостей назвать. Какие-то уроды с того света. И не с кем говорить, и не с кем танцевать. Поедем, матушка. Мне право не под силу. Когда-нибудь я спала, да в могилу. Карета горяча. Мой ангел, жизнь моя, бесценный душечка. Попош, что так уныло? Признайся, весело у Фамусовых было. Наташа, матушка, дремлю на палах я. До них смертельный неохотник. Они противлюсь, твой работник. Дежурю за полночь. Подчас тебе в угодность, как ни грустно, пускаюсь по команде в пляс. Ты притворяешься и очень неискусно. Охота смертная прослыть за старика. Бал вещь хорошая. Неволя-то горька. И кто жениться нас не волит? Ведь сказано шиному на роду... Карете, баронис, не гневаться изволит. Иду, иду. Появляется Чацкой. Кричи, чтобы скорее подавали. Ну вот и день прошел. И с ним все призраки, весь чад и дым надежд, которые мне душу наполняли. Чего я ждал? Что думал здесь найти? Где прелесть эта встреча, участие в ком живое? Крик, радость, обнялись. Пустое. В повозке так-то на пути, необозримую равнину, сидя праздно, все что-то видно впереди. Светло, синё, разнообразно. И едешь час и два, день целый. Вот резвон. Домчались к отдыху ночлег. Куда ни взглянешь, все та же гладь и степь, и пусто, и мертво. Досадно. Мочи нет, чем больше думать станешь. Готово? Куча раз, нигде вишь не найдут. Пошел, ищи, не ночевать же тут. Репетилов вбегает с крыльца, при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется. Фу, оплошал. Ах, мой создатель, дай протереть глаза. Откуда вы, приятель? Сердечный друг, любезный друг, моншар. Вот, фарси мне, как часто были петы, что пустомелие, что глуп, что суевер, что у меня на все предчувствие, приметы. Сейчас растолковать прошу. Как будто знал, сюда спешу, хватя порог, задел ногою и растянулся во весь рост. Пожалуй, смейся надо мною, что Репетилов врет, что Репетилов прост, а у меня к тебе влечение, рот недуга, любовь какая-то и страсть. Готов я душу прозаклеть, что в мире не найдешь себе такого друга, такого верного, ей-ей. Пускай лишусь жены, детей, оставлен буду целым светом, пускай умру на месте этом, и разразит меня Господь. Да полно. Вздор молоть. Не любишь ты меня,